Глава 16. Макс. «Вон, видишь?» — я указал Тиму на черный автомобиль в соседнем ряду. Наш микроавтобус едва успевал за Софией, но отставать нельзя. Лор так громко рявкал, требуя ее забрать, что я даже спорить не стал. Потом на него накричу. «Сейчас время охоты». Тим потянулся за рацией и, умудряясь не терять из виду преследуемую машину, передал Оскару. «Черный Мерседес в левом ряду. Номер 001». «Ага, вижу», — прошуршал в ответ голос из рации. Из-за праздничной суеты на дороге было слишком много машин, а значит, и лишних свидетелей. Пришлось просить ребят Тима устроить небольшую аварию, чтобы освободить дорогу. Да, смертные потеряют время, доберутся до домов поздней ночью, но охота важнее. Когда кровь закипает в жилах и в глазах появляется дикий азарт, плевать на смертных. Мы въехали в пустой тоннель, преследуя все тот же Мерс. Кажется, водитель Софи начал о чем-то догадываться, поэтому прибавил скорость. Пока мы с Тимом плелись на медленном микроавтобусе, теряя жертву за поворотами, мимо нас пронесся Оскар и со всей присущей ему дури влетел в автомобиль. Старался попасть по передней части, но вышло не очень. Машина Софии на полном ходу сначала пробила отбойник, врезалась в стену, а следом отскочила и перевернулась, упав на крышу. «Ну, твою же мать!» — ворчал я, глядя на раскуроченный кусок железа. «Девка нужна живая!» Меня никто не слушал. Микроавтобус резко остановился возле искореженных машин. Оскар ловко вылез через разбитое окно, Тим оставил руль и прополз мимо меня, открывая задние двери. Ребята действовали молча и слаженно. «Я им не нужен». Спустя минуту в кузов затащили Софию. Она была в сознании, но взгляд бесцельно метался по лицам, то хмурясь, то удивляясь. Увидев меня, она почему-то улыбнулась. «Мало я тебе рожу царапала», — произнесла девушка и обмякла на моих руках. Несмотря на бессознательное состояние, София была особенно прекрасна. Бледная кожа, чуть смазанный макияж, словно она только поднялась с постели после любовных утех. Яркое красное платье соблазнительно подчеркивало миниатюрную фигуру. Ею можно любоваться вечно, но время поджимало. Я кое-как усадил обмякшее тело, пытаясь добраться до молнии на спине. В глаза бросился фигурный шрам на шее. Руки непроизвольно дрогнули. «Прости», — прошептал ей на ухо. «Это моя вина. Надо было еще немного за тобой последить. Всего несколько часов, и ты была бы свободна». «Эй, Макс, хватит сиськи мять, мы спешим!» Тим уже разворачивал пакет на полу, в котором лежало тело незнакомой девушки. Сходства с Софией почти никакого, разве что возрастом и цветом волос похожи. На это я и обратил внимание, пока стягивал красное платье. «Думаешь, кто-то станет разглядывать обгоревший труп?» — усмехнулся Тим. Ребята оттащили тело незнакомки в машину, усадив ее на место Софии. Едва мы отъехали, оба авто вспыхнули, заволакивая тоннель густым дымом. Мы ехали за город в уединенное местечко, где никто не будет искать Софи. Лоренс знал, что чертовски рискует, крадя чужую собственность, но желание и азарт заволокли здравый смысл. А еще он знал, что Талман первым делом наведается к нему домой, поэтому и приказал отвезти смертную в безопасное место. «Классные сиськи!» Ухмыльнулся Оскар, толкая меня в плечо. София и правда лежала совершенно обнаженная, соблазняя вампиров. После охоты у нас обычно зверский аппетит. И дело касается не только крови, но и молодого женского тела. «Морду отверни!» — проворчал я, стягивая куртку. Внутри неприятно кольнуло от мысли, что София для нас просто еда и немного похоти. Если бы в ту ночь я не послушался Лора и остался у ее дома, то не допустил бы метить смертную. Она не стала бы собственностью старика, а Лоренс, скорее всего, забыл бы ее через неделю. Талман — хитрый старик. Знал слабые места заклятого друга. Знал, что Лоренс не потерпит, если у него из-под носа уведут ценную вещицу. Могла ли София что-то сделать против двух древних вампиров? Нет, она определенно не смогла бы в одиночку им противостоять. Уверен, она даже не понимала, что творит, когда соглашалась на сомнительное предложение. И вот теперь Красивая, обнаженная и беспомощная, она лежала передо мной, навевая грусть, а не похоть. Мы долго крутились по дорогам, заметая следы, и до нужного места доехали на рассвете. Хорошо, что утро было пасмурным. Во мне еще плескалась человеческая кровь, а вот Тим со Скаром солнце не любили. Безопасное место представляло собой дом, укрывшийся среди зимнего леса на берегу замерзшего озера. За высоким забором уже стояла машина Лора, а сам он с нетерпением ждал нас на веранде. Забавно наблюдать за взволнованным вампиром. Лор походил на ребенка, которому положили подарок под елку, и он с нетерпением ждал, когда же можно будет развязать банты. «Твой новогодний подарок приехал», — фыркнул я, затаскивая смертную в дом. «Наверх, в мою спальню». «Да без проблем». София почти ничего не весила. Донести ее по лестнице в дальнюю спальню не составило труда. Лор не отставал. «Как прошло?» — бросил он в спину, поднимаясь вслед за мной. «Да как всегда, через жопу». Я ногой распахнул дверь в спальню и осторожно положил подарок на кровать. «Курточку бы вернуть». Пока стягивал свою вещь с девушки, Лоренс ходил кругами, меча ревнивые взгляды. Ему не нравилось, что я глазею на тело Софии. Пришлось прикрыть ее одеялом, чтобы не нервировать возбужденного вампира больше нужного. «Глупая идея, Лор. Ой, какая глупая!» — ворчал я, натягивая куртку. «София не тот человек, ради которого стоит так рисковать». «Софи», — поправил Лор. Я вопросительно уставился на друга. «Она любит, когда ее называют Софи, а не София», — пояснил Лоренс. «Я сам решу, ради кого мне рисковать». «Упертый осел, которого невозможно переубедить». «Ты ведь ее погубишь», — на грани безразличия произнес я. «Нет, я подарю ей лучшую жизнь. Она заслужила. Она хорошая. Ведь были же...» «Они почти все погибли», — перебил я, вскользь вспоминая лица многочисленных пассий. «Не мучь ты ее. Отпусти. Она разберется, как прожить свою жизнь». «Упрекаешь Марией?» — нахмурился Лоренс. Давно он не произносил это имя. Сколько бы времени ни утекло, шрам на его сердце так и не затянулся. Но вот беда. Софи не излечит его боль, а лишь сильнее растормошит старую рану.